Значит, у нашей мамы все-таки есть, на что достойно жить. Конечно, есть, не беспокойтесь об этом. А то мы серьезно переживали, что у нас нет ни одной серебрушки на новую жизнь. Да, серебрушки в данном случае не главная проблема. Боюсь, что как раз проблема, и довольно серьезная. Пока отец физически не сможет полноценно работать по специальности. Нужна собственная кузня, и для хорошей кузни обязательно надо много разного дорогого инструмента. Не волнуйтесь, обязательно разберемся в этой проблеме, заверил я их. В последующие дни я действительно начал обучать осторожного Керна основам фехтования. Мальчик оказался на удивление способным учеником, у него были хорошие природные рефлексы и врожденное чувство равновесия. Правда, поначалу он слишком сильно напрягался, пытаясь компенсировать недостаток опыта чрезмерными усилиями. «Расслабься», — терпеливо повторял я во время очередной тренировки. «Меч должен быть продолжением твоей руки, а не тяжелой дубиной». Айли наблюдала за нашими занятиями с нескрываемой завистью, но когда я предложил ей попробовать, она категорически отказалась. «Это же больно», — заявила она, наблюдая за тем, как Керн получил легкий удар тренировочным мечом по руке. «Зато потом сможешь защитить себя», — разумно возразил брат, потирая ушибленное место. Малах тоже активно включился в процесс обучения внука, рассказывая ему о тонкостях работы с различными видами холодного оружия. Его опыт кузнеца позволял глубоко понимать свойства металла и особенности изготовления качественных клинков. «Видишь эту линию на лезвии?» Показывал он Керну на одном из моих мечей. «Это след от особой закалки. Хорошее оружие можно узнать по таким деталям». Да я и Ноза постепенно привыкали к мысли о том, что их дети изучают боевые искусства. Поначалу они относились к этому с большим беспокойством, но постепенно понимали практическую необходимость таких навыков. Тем временем я продолжал поддерживать регулярную связь с Дарсом. Его дела шли весьма успешно, торговля приносила неплохую прибыль, а главное, никаких признаков преследования по-прежнему не наблюдалось. Это обнадеживало, но я понимал, что киборг мог просто затаиться, выжидая подходящего момента. «Рик», — сказал мне как-то Малах, когда мы остались наедине, — «я вижу, что ты терзаешься сомнениями. Хочешь остаться с нами, но чувствуешь, что не можешь». «Не могу оставить незавершенным дело с киборгом», — признался я, — «слишком велика опасность». «А если ты не найдешь его? Будешь искать вечно?» Этот вопрос заставил меня задуматься. Действительно, сколько времени я готов потратить на поиски Тагира? И что, если он уже мертв или навсегда покинул эту планету? «Не знаю», — честно ответил я, — «но пока есть хоть малейшая вероятность, что он жив и представляет угрозу, я не могу успокоиться». Малах, понимающе кивнул, — «тогда делай то, что считаешь правильным. Но помни, дети нуждаются в отце. И не только для защиты». Его слова больно отозвались в моем сердце. Я действительно привязался к этой семье, особенно к маленькой Айли. Но чувство долга и ответственности за их безопасность не давало мне покоя. Вскоре они оставили нас с Малахом наедине в рубке. Он долго молчал, устремив взгляд на звезды, мерцающие на экране. В его глазах читались усталость и боль от пережитых испытаний. Атмосфера в рубке была напряженной, словно воздух сгустился от невысказанных слов и тяжелых воспоминаний. «Это твое», — начал я наш разговор, протягивая ему его клеймо. «Откуда оно у тебя?» Удивленно спросил он, принимая клеймо дрожащими руками. «Думаю, ты должен знать, я убил Хафера. Он попытался меня убить и был вынужден это сделать. Схватка была короткой, но жесткой. Ты ведь понимаешь, что мне он не противник. Жаль, у меня к нему было много вопросов», в голосе Малаха прозвучало сожаление. «Многие вещи так и остались невыясненными. Это он написал на тебя донос. Он сознался в этом перед смертью. Говорил, что не было выбора, что его заставили. Это я знал. Мне этот донос даже показывали», — мрачно кивнул старый кузнец. «Дамир любил демонстрировать свою власть над людьми. И у него были любовные отношения с моими бывшими женами. А вот это странно. Он к Нозе явно неровно дышал. Всегда находил повод пообщаться с ней, заглядывался он на нее. Отзаглядывался, сухо заметил в ответ, чувствуя, как внутри поднимается горечь. Малах, мне нужно знать все о Тагире», — начал, внимательно глядя на старого кузнеца. «Все, что ты помнишь. Когда он появился в городе, что делал, с кем общался. Любая мелочь может оказаться важной». Малах задумчиво потер виски, морщины на его лице углубились в тусклом свете рубки. «Тагир», — протянул он, словно пытаясь упорядочить воспоминания в своей голове. «Он появился в городе примерно года два назад. Приплыл на торговом судне из дальних краев. Приплыл не один, с Дамиром. Уже тогда было видно, что между ними существует какая-то особая связь. С Дамиром. Удивился я, значит, они знали друг друга до приезда в Таргород. Да, однозначно знали. Когда они сошли на берег, было видно, что они давно знакомы. Дамир тогда представился как купец из Калтанга, а Тагир, Малах нахмурился, вспоминая детали. Тагир был его тенью, держался особняком, говорил мало, лицо всегда скрывал под маской или глубоким капюшоном. Дамир его представлял как личного охранника, человека, который должен был обеспечивать его безопасность в незнакомом городе. И что они делали в городе? Какие дела вели? Поначалу ничего подозрительного. Дамир торговал различными товарами, устанавливал связи с местными купцами, изучал рынок. Он был обаятелен и щедр, быстро завоевал доверие торговой гильдии. А Тагир, он нечасто появлялся в городе. Больше находился в доме у Дамира, который тот арендовал в купеческом квартале. А потом что случилось? Когда ситуация изменилась. Потом он внезапно исчез, Малах покачал головой, словно до сих пор не мог поверить в это. Никто не видел его отъезда, никто не знал, куда он делся. Все решили, что он уплыл на одном из кораблей, отправившихся в дальние края. Так всем заявил Дамир, объясняя, что его охранник получил срочное задание. Но он вернулся. Да, вернулся. И возвращение его было столь же загадочным, как и исчезновение. Вот тогда все и началось. Что началось? Переспросил Малах, хотя по выражению его лица было видно, что он прекрасно знает ответ. Малах тяжело вздохнул, его лицо помрачнело от мрачных воспоминаний. Смерти. Первыми погибли купец Варгас и вся его семья. Нашли их в доме, всех убитых. Это была жестокая расправа, но выполненная с хладнокровной точностью. Официально объявили, что это дело рук разбойников, но все знали, что это не так. Разбойники не убивают так методично. Почему именно Варгас? Спросил я, хотя уже догадывался об ответе. Потому что он был хранителем кодов доступа, тихо ответил Малах.